Напутствие инквизиции. На пленуме хозяин сделал свой знаменитый страшный доклад. Он назывался «Привычно скучно» о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. На самом деле это было напутствие инквизиции. Надо помнить, никакие успехи не могут аннулировать факта капиталистического окружения. Пока есть капиталистическое окружение, будут и вредительства, террор, диверсии, шпионы, засылаемые в тылы Советского Союза. Надо разбить и отбросить гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас будет затухать. Нам не хватает готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие. Неужели мы не сумеем разделаться с этой смешной и идиотской болезнью? Мы, которые свергли капитализм, построили в основном социализм и подняли высоко знамя мирового коммунизма. Весь пленум ретиво соревновались его участники. Кто больше вывел вредителей? Страх уже обернулся безумием. Делегат Богушевский вывел вредителей на радио. Траурный день, в день смерти Ленина, они якобы в виде технической пробы играли цыганские романсы, а 23 января, в день трансляции обвинительного заключения по делу о троцкистах, играли похоронный марш Шопена. И выступают, об успехах в охоте на людей рассказывает сам Ежов, перечисляет арестованных по наркоматам. За последние месяцы осуждены наркомат легкой промышленности 141, наркомпрос 228. Но делегаты в зале негодуют, маловато по легкой промышленности. Молотов в роли главного нападающего саркастически. Тут товарищ Любимов, нарком легкой промышленности, сидит и чего-то молчит. Ежов успокаивая. По наркомлекпрому мы по существу только разворачиваемся, хотя уже и сейчас у нас осужден 141 активный вредитель и диверсант. Из них довольно значительная группа расстреляна. Радостное оживление зала. Не от кровожадности, от страха. Страх заставляет демонстрировать рвение, и они, мясо и кости людей, показывают это рвение, вживаясь в роли обличителей, пьянея от кровавого безумия. Эйхе, мы в Западной Сибири вскрыли много вредителей, мы вскрыли вредительство раньше, чем в других краях. Да, первым понял указание хозяина верный Эйхе, но не понял цели. Он, член партии с 1905 года, столь ретиво истреблявший своих товарищей-оппозиционеров, тоже приговорен погибнуть вместе со всей старой партией, но чуть попозже, в 1940 году. Выступают будущие мертвецы, члены Политбюро Кассиор и Постышев, выступает Мария Ульянова. Один общий хор. Распни их! Хозяин мог быть доволен, наблюдая это соревнование. И когда на трибуне очередной выступающий готовился гневно, надо не просто выступать, но с безудержным гневом, сообщать о достижениях по ликвидации врагов, добрый Отелло прервал его шуткой. «Ну, как у вас дела? Всех врагов разогнали или остались еще?» Смех зала. Они весело смеются. За этим смехом прячутся облегчение и вера. Он благодушествует. Значит, кончилось, пронесло. Смеются. И хозяин, должно быть, тоже смеется, потому что он знает их судьбу. Все главы народного хозяйства отчитались, рассказали о достижениях в ликвидации врагов, покаялись в недостаточной бдительности. Это именуется самокритикой. И прославили доклад вождя. Наступила очередь наркома обороны Ворошилова. «В армии сейчас, к счастью, вскрыто не очень много врагов. Говорю, к счастью, надеюсь, что в Красной армии врагов вообще не очень много. Так оно должно и быть, ибо партия посылает в армию лучшие свои кадры. Нет, не понял ситуации глуповатый Ворошилов. И главный нападающий, посвященный Молотов, выступает резко. Если у нас во всех отраслях хозяйства есть вредители, можем ли мы представить, что только в военном ведомстве нет вредителей? Это было бы нелепо. И Молотов произносит зловещую фразу. Военное ведомство — очень большое дело. Проверяться его работа будет не сейчас, а несколько позже. И проверяться будет очень крепко.